Алло, Да? Валентина Петровна, Она. каким файлообменником вы пользуетесь? Чего? Каким файлообменником вы пользуетесь? Твое какое дело? В чужие квартиры лезешь. Ну почему это все-таки, как бы, Тебе делать нехуя. файлообменники это публичная вещь? Тебе что, падла, делать нехуя? По Почему? ночам звонишь. Но если я вам весь день звонил, вы не отвечаете. Вот у нас автодозвон стоит. Захуй мне тебе нужна? Ну извините, мы всех обзвоним, задаем пару вопросов. Все-таки интересно общественное мнение. Делать тебе нехуй, иди работай, блядь. Я и так работаю, я за это деньги получаю. Да? Два. Все-таки студентам на что-то жить надо. Алло. Старуха, будешь звонить, хуй разбогатеешь. Хуй чего получишь. Не знаю. Я это вроде неплохо получаю, но мне на жизнь хватает. Ну, слава богу. Ну так каким файлообменником вы пользуетесь? Тебе что мудила? Ну мне же надо ответ записать-то в анкету. Иди нахуй. Что ж,